Глава 4, часть 5. Мы сговорились встретиться у Мэтьюринов и выпить по коктейлю, прежде чем пуститься в путь. Я приехал раньше Ларри. Пригласив их в очень шикарный ресторан, я ожидал увидеть Изабеллу в полном параде. Там все женщины будут разодеты в пух и прах, неужели же она даст им себя затмить? Но на ней было простенькое шерстяное платье. «У Грея опять мигрень», — сказала она, — «мучается ужасно. Я не могу его оставить. Кухарку я на вечер отпустил, и уйдет, как только накормит детей ужином. Придется самой что-то для него сготовить и заставить его съесть. Вы с Ларри поезжайте без нас». «Грей в постели?» «Нет, он с этими болями никогда не ложится. Нужно бы, конечно, но он не хочет. Он в библиотеке». То была небольшая, обшитая деревом комната, коричневая с золотом, которую Эллиот целиком вывез из какого-то старинного замка. От любопытных книги были защищены золочеными решетками и заперты на ключ. Это, пожалуй, было и к лучшему. Большую часть их составляли эротические, украшенные гравюрами произведения XVIII века. Впрочем, в новых софьяновых переплетах они выглядели очень мило. Мы вошли. Грей сидел мешком в большом кожаном кресле, на полу возле него валялись иллюстрированные журналы. Глаза у него были закрыты, лицо, обычно красное, посерело. Он попытался встать, но я остановил его. «Аспирин вы ему давали?» — спросил я Изабеллу. «Не помогает, у меня есть один американский рецепт, но от него тоже никакого толку». «Не беспокойся, родная», — сказал Грей. «До завтра пройдет». Он попробовал улыбнуться. «Простите, что так подвел», — обратился он ко мне. «Поезжайте-ка вы все обедать». «И не подумаю», — сказала Изабелла. «Представляешь, как мне будет весело, когда ты тут терпишь все муки ада». «Бедная девочка, она, кажется, меня любит», — сказал Грей и опять закрыл глаза. Вдруг лицо его исказилось, режущая боль, пронизавшая ему голову, была почти зримой. Дверь тихо отворилась, и вошел Ларри. Изабелла объяснила ему, в чем дело. «Ой, как нехорошо», — сказал он, бросив на Грея сострадательный взгляд. «Неужели ничего нельзя сделать?» «Ничего», — сказал Грей, не открывая глаз. «Я об одном прошу, оставьте меня в покое и поезжайте веселиться». Я и сам подумал, что это было бы единственным разумным решением, но принять его Изабелле не позволит совесть. «Можно я попробую тебе помочь?» — спросил Ларри. «Никто мне не может помочь», — ответил Грей устало. «Когда-нибудь она меня доконает, иногда думаешь уж поскорее бы». «Я неправильно сказал, что хочу тебе помочь. Может, мне удастся помочь тебе помочь самому себе?» Грей медленно открыл глаза. «А как ты можешь это сделать?» Ларри достал из кармана какую-то серебряную монету и вложил ее Грею в руку. «Зажми ее в кулак и держи руку ладонью к низу. Не противься мне, не напрягайся, только держи монету в кулаке. Еще до того, как я сосчитаю до 20, пальцы у тебя разожмутся, и монета выпадет». Грей повиновался. Ларри сел у письменного стола и начал считать. Изабелла и я стояли, не шевелясь. «Раз, два, три, четыре». Пока он считал до 15, рука Грея оставалась неподвижной, а потом чуть дрогнула. Я не то чтобы увидел, но каким-то образом уловил, что пальцы расслабляются. Вот большой палец отделился от кулака. Теперь было ясно видно, что и другие пальцы пришли в движение. Когда Ларри досчитал до 19, монета упала на пол и покатилась мне под ноги. Я поднял ее и рассмотрел. Она была тяжелой, неправильной формы, и с одной стороны был выбит рельефный портрет молодого мужчины, в котором я узнал Александра Македонского. Грей растерянно уставился на свою руку. «Я не ронял монету», — сказал он. «Она сама упала». Его правая рука лежала на подлокотнике кожаного кресла. «Тебе удобно сидеть?» — спросил Ларри. «Если вообще может быть удобно, когда голова раскалывается». «Ладно, ты расслабься. Ничего не делай, не думай, не сопротивляйся. Когда я досчитаю до 20, твоя правая рука оторвется от кресла и окажется у тебя над головой. Раз, два, три, четыре». Он считал медленно своим чудесным звучным голосом, и когда досчитал до 9, кисть Грея чуть приподнялась, оторвавшись от кожаной поверхности, и, повиснув в каком-нибудь дюйме от нее, на секунду задержалась. 11. 12, 13. Рука дернулась, и теперь уже вся от плеча пошла вверх. Она уже не касалась кресла. Изабелла, немного испуганная, вцепилась мне в руку. Картина и вправду была захватывающая. Мне не приходилось видеть, как люди ходят во сне, но я представляю себе, что они двигаются так же странно, как двигалась рука Грея. Воля тут словно не участвовала. Мне подумалось, что сознательным усилием руку и невозможно было бы поднять так медленно и равномерно. Ее словно поднимала какая-то подсознательная сила, независимая от разума. Так медленно, туда-сюда, ходит поршень в цилиндре. 15, 16, 17. Слова падали медленно-медленно, точно капли из неисправного крана. Рука поднималась все выше, выше, и вот она уже у Грея над головой, а вот со счетом 20 тяжело падает обратно на подлокотник. «Я не поднимал руку», — сказал Грей. «Я ничего не мог с ней поделать, она сама». Ларри чуть заметно улыбнулся. «Это не важно, я просто хотел, чтобы ты мне поверил. Где монета?» Я протянул ее. «Держи». Грей взял ее в руку. Ларри глянул на свои часы. «Сейчас 9:13. Через 60 секунд веки у тебя так отяжелеют, что ты закроешь глаза и уснешь. Ты проспишь 6 минут. В 8:20 ты проснешься здоровый».